При конвульсиях и ознобе обертывание применяется теплым. Седьмое. Мокрая рубаха. Я выбрал это применение воды, так как оно очень просто и легко выполняется каждым. Обыкновенная холщовая рубаха намачивается в воде, выжимается и надевается, как обычно. Затем ложатся в постель на разосланное шерстяное одеяло, плотно укутываются им и прикрываются периной. Я знал одного, которому и этот способ казался слишком хлопотливым. Он становился в рубашке в ванну и обливал себя водой, после чего заворачивался в шерстяное одеяло. Он называл это первым и лучшим из всех способов применения воды, уверяя, что оно доставляет ему и спокойный сон, и бодрое настроение духа. Продолжительность 1-1,5-2 часа. Действие мокрой рубахи, как я убедился на опыте, состоит в открытии пор и вытягивании болезненных соков, подобно вытяжному пластырю. Она успокаивает, уничтожает приливы и конвульсии, равномерно распределяет тепло и улучшает общее состояние организма, благодаря главным образом превосходному влиянию на кожу. С прекрасным результатом я назначал мокрую рубаху душевно больным, детям при пляске святого Вита и особенно же при кожных заболеваниях. Если надо вызвать значительную сыпь, например, при скарлатине и так далее, то я намачивал рубаху в воде с уксусом или солью. Восьмое. Испанский плащ. Не я выдумал это название. Оно вошло во всеобщее потребление, и я не имею никакой причины менять его даже под опасением, что иному читателю это название может показаться подозрительным. Но для меня это все равно. Важна здесь сущность дела, а не название. Испанский плащ или большое обертывание является таким же самостоятельным применением воды, как, например, полная ванна или короткое обертывание, поскольку само по себе оказывает влияние на весь организм. Впрочем, при опасных болезнях испанский плащ применяют также в перемешку с другими способами применения воды. В чем же заключается испанский плащ? Из толстого грубого холста, известного в народе под названием рядна, сшивают нечто вроде плаща, похожего на широкую рубаху с рукавами, спереди совершенно открытую, испускающуюся до пола, или, если угодно, широкий и длинный холщовый халат. Этот плащ намачивается в холодной воде или в теплой, если пациент малокровный, пожилой, слабый или боится холодной воды. Выжимается и надевается подобно рубахе, причем края его спереди запахиваются друг за друга. Шерстяные одеяла должны быть уже приготовлены на постели. Лучше всего разослать на тюфяк одно большое широкое одеяло или два поменьше. Пациент ложится на одеяло, плотно им укутывается, чтобы прекратить доступ воздуха, и накрывается сверху периной. Надевать мокрый плащ и укутываться в одеяло нужно как можно быстрее, чтобы, возможно, меньшее время подвергаться влиянию свежего воздуха. Однажды явился ко мне больной, страдавший всевозможными болезнями, приливами крови, геморроем, вздутием живота, ожирением сердца, внушавшим серьезное опасение. Он приучал себя надевать 1-2 раза в неделю испанский плащ, и после продолжительного употребления освободился от всех перечисленных страданий. С тех пор этот господин применяет испанский плащ как универсальное средство, и во избежание потери времени надевает его перед сном, а снимает, проснувшись ночью или же утром. Он сделал себе из толстой шерстяной материи другой такой же плащ, который, заменяя ему шерстяное одеяло, вместе с тем избавляет от посторонней помощи. Продолжительность этого обертывания 1-1,5-2 часа в зависимости от силы и сложения пациента. Худому, слабому крестьянину достаточно 1-1,5-2 часа. Плотному пивовару можно смело назначить 2 часа. Кто хочет убедиться, каким образом и насколько сильно действует это обертывание, пусть исследует воду, в которой после каждого употребления плащ обязательно моется.